Глава 9. «Сейчас спишемся и пройдем по лавкам», — пояснил мне Мухаммед после того, как мы свернули в какой-то проулок. Здесь было что-то в виде платной конюшни, где за серебряную монету готовы были присмотреть за лошадьми. Спешились и пошли в сторону лавок. Стража моментально оттеснила людей от нас. Я с интересом рассматривала безделушки на лотках, выбирала сувениры, за которые тут же расплачивался Мухаммед. Купила ткань, несколько отрезов, ведь здесь она натуральная, в отличие от нашего мира. Там практически все имеет искусственную добавку – синтетику. Понятия «женская сумка» у них нет, зато нашлась для путешествия на седло с длинной ручкой, вместительная, вышитая шелковыми нитками. Она недостойна твоего внимания. Муж решительно отобрал у меня аксессуар. Есть славная лавка, там можно купить что-то получше, чем простой мешок. Хорошо, легко рассталась с товаром и пошла дальше, останавливаясь около платков. Мама любит их, не позволила увести себя от этой разноцветной красоты. И мне нравится. Вдруг поняла, что Мухаммед почему-то не хочет, чтобы я покупала на этой улице. Он упорно вел меня дальше. Что происходит? Это место для бедняков. Меня сочтут недостойным тебя, раз оплачиваю покупки здесь, нахмурился Нак. Дай мне кошель, я буду платить сама. Посмотрела на него. «Тебе так важно чужое мнение?» «Важно. Наш мир устроен так, что даже невинные покупки на рынке можно осудить». «Странно. Мне вот все равно, а чужое мнение должно волновать только в том случае, когда ты делаешь что-то предосудительное. Но перечить не буду, если тебе это важно, но в следующий раз я пойду на рынок одна. И тогда скажут, что я не даю много денег». «Что ты даже не можешь купить что-то дорогое», — он развел руками. «Тяжело тебе», — но решила не противоречить, раз ему это важно. Мы пошли чуть дальше, сворачивая на малочисленную улицу. Мухаммед сразу повел меня к платкам, которые, как мне казалось, не особо отличались от тех на соседней улице. Выбрав с десяток разных по расцветке и размеру, дождалась, когда муж оплатит, и пошла дальше. Магазин сумок нашелся тоже, где действительно был выбор больше. Я взяла красивую, из мягкой и хорошо выделанной кожи, вышитую серебром, жемчугом. К ней кошель и ремень, на пояс для него же. «Наверное, все же поедем в твой дом или что-то еще посмотрим. Я больше не захотела делать покупки». Зайдем в еще одну лавку и потом проедем по улицам до моего дома. Там есть на что полюбоваться. Тебя будет ждать швея. Она пошьет специально для тебя полный гардероб. Мы начали возвращаться к лошадям. Я еще могу купить специи и чай. Отцы любят такое, попросила я, останавливаясь возле ароматного прилавка. Ты не должна просить, просто бери, что хочешь. Я, прислушиваясь к советам торговцев, набрала целый сундучок специй и мешочки с чайными сборами. Мы снова выдвинулись в обратный путь, но, не доходя до переулка, на другую улицу свернули к отдельно стоящей лавке. Над ней висел странный знак в виде короны, и не было лотка. Был обычный дом. Мы вошли, открыв дверь, оказываясь в ювелирной лавке. «Я хочу, чтобы выбрала новые украшения, любые, какие тебе придется по душе», — попросил Мухаммед, подводя к полкам. «Но зачем? Я практически не ношу золото», — растерялась я. «Но ты моя жена, я хотел бы видеть на тебе свои подарки. Прошу». Муж сжал мне руку. «Только буду носить здесь, в этом мире, хорошо?» «Конечно», — согласился он. Я с интересом рассматривала украшения, не особо понимая, как я должна выбрать, ведь обычно все подбирается к одежде. Я не знаю, чему отдать предпочтение, со вздохом произнесла я. Может, когда пошьют мне платье, вернемся сюда? Это разумное решение, только мы тогда пригласим ювелира к нам, чтобы можно было подбирать, не выходя из дома в более непринужденной атмосфере. Я согласна, обрадовалась я. Идем дальше. Мы вышли и, пройдя по улице, вернулись к лошадям. снова продолжая путешествие по столице. Город был похож на что-то смешанное, греческое и арабское. Проскальзывали нотки Азии и даже английской классики. Видимо, привнесено с земли, потому что это явная мешанина стилей, хотя в общем смотрелось величественно и красиво. Дорога была из серого камня. Везде росли деревья, высокие, похожие на кипарисы. Между ними встречались пальмы и что-то цветущее в катках. Очень красиво. А в арках вода или, уточнила я, чистейшая вода из подземной реки. Правильно понял меня муж. То, о чем ты подумала под землей, все продумано до мелочей. Короли наши были путешественниками, и каждый привносила в город что-то свое. Вот скоро будет главная площадь, а на ней фонтан и сады, висящие между жилищами. А где же дворец и твой дом? Любовалась я обликом города. Там же. Это нужно увидеть, намекал Мухаммед. Наконец-то у улицы показался просвет, но не совсем свободный. Прямо над головой появилась арка между домами. А на ней росли небольшие деревья, кусты, и свисали горшки с цветами. Проехав под ней, мы попали прямо к фонтану. Конечно, то, что есть сейчас на земле, не сравнится с этим, но, видимо, для этого места было неким архитектурным шедевром. Мне кажется, Мухаммеду будет весьма интересно увидеть и сравнить наши миры. Площадь была круглой. Все стоящие на ней дома выглядели в одном стиле. Они все были разъединены верхними садами. 12 домов и столько же арок, ведущих на центральные улицы. А вот одна из них, самая широкая, шла к дворцу, стоящему недалеко от центра. Получается интересный рисунок города. Мне захотелось увидеть его с высоты полета. В следующий раз захвачу с собой дрон. Вот где можно будет сделать потрясающие кадры. Это как-то связано с планетами, уточнила я ради любопытства. Да, дворец – это дневное светило. Площадь – ночное. Улицы – лучи света. Город в основной части построен в длину. А уже позже были застроены боковые улицы, расширяющие лучи, рассказывал Мухаммед. Отгадай, какой наш дом? Со змеей на козырьке крыши, хихикнула я. Да, мы приблизились, нам отворили огромные двери, оказавшиеся воротами, не спешиваясь, въехали туда, оказываясь в небольшом дворе. Выскочившая прислуга помогла нам слезть с коней, вводя их куда-то вглубь дома.